Глава 6. Быт. «Хей, Рика! Ну как ты? Дерьмово выглядишь. Рад, что ты наконец выбрался. Как там? Совсем хреново?» «Почему тебя заперли? Это ведь должен был быть Идли!» Ганс, Куэйн и Юджин встретили Рика радушно, буквально завалив вопросами. Рика с утра, принявший еще одну дозу стимулятора, так как сегодня нужно было во что бы то ни стало выполнить норму, отвечал на их вопросы, при этом не забывая про свой завтрак. Ну а когда Ганс и Куэйн отправились в штольню, а Рика и Юджин чуть от них отстали, он повернулся к Юджину и заявил. «Я видел Марго, она была на балконе». «Марго? Как она? Что с ней?» «Умерла. Я хотел ей помочь, предлагал стимулятор, но она не позволила». «Почему?» «На балконе нужно отбыть весь срок. Если умрешь раньше, возродишься в новом теле, которое еще придется отрабатывать, и тебя снова кинут на балкон». «От ведь сволочи!» «Главное, она свой срок отмотала. Здесь она появилась? По идее, могла попасть к нам». «Нет, я бы ее точно заметил». «Она могла быть в новом теле». «Нет, говорю же тебе. Я понимаю, что внешность могла поменяться, но никого новенького не было». «Что ж, значит, ее определили или в другую бригаду». «Или же она вообще не попала в наш сектор. Может, она в производственном комплексе». «Да, может и так. Надо ее найти». «Подумаем над этим. А сейчас...» «Юджин, я так попал». «Догадываюсь. Новое тело заставили оплачивать. Подох на балконе?» «Хуже. На балконе я не подох, но новое тело отработать придется. Тело для Идли». «Сукины дети! Ты же защищался! Да, несколько переборщил, но все же». «Попробуй, докажи». «Даже пытаться нечего. Эти сволочи ничего слушать не станут». «Я о том же. Короче, мне теперь придется двойную норму делать». «Что поделать? Будем тебя оттянуть. Кстати, у нас пополнение, нас уже 8. «Ого, команда расширяется». «Это ненадолго, скоро они начнут бунтовать, мол, всему научились, какого хрена нам часы досуга отдавать». «Что еще за часы досуга?» «Это так время для работы в сети называется. Хочешь видосы смотри, хочешь новости. Как хочешь, так и тратишь. Короче говоря, досуг». «Понятно. Слушай, есть еще кое-что». «Но?» «Перед балконом меня привели к начальнику Бо. Тот очень интересовался ограблением джампера. Предлагал сдать тех, кто напал на корабль». «А ты?» «Ну а что я, отморозился, сказал, что никого не знаю». «Ну и правильно». «Суть не в этом. Они, похоже, до сих пор ищут грабителей, и у них нет никаких доказательств. Может быть, нас и подозревают, но доказать не могут». «Здесь? В цитадели?» «Если бы у них были лишь подозрения, что это мы, нас бы прессовали так, что...» «Похоже, мы все-таки вне подозрений. И Джек пока молчит, не сдал нас». «Да, кстати, о Джеке. Его осудили». «И где он теперь?» «Если бы я знал, осудили его за 2 дня до того, как мы сюда попали». «Думаешь, он нас сдал?» «Не знаю, вряд ли. Если бы он нас сдал, то сдал бы по полной. Да и Джек не тот человек, чтобы корпоратом стучать». «Его могли расколоть». «Джека? Брось. Уверен, что даже сейчас за решеткой он чувствует себя намного лучше, чем мы». «Это если он не попал в цитадель или ей подобную тюрьму». «Плевать. Куда бы ни попал, он себе обустроит место. За него не переживай». «Ладно, а что по нашим делам? Связался с Хоронякой?» «Связался». «И что?» «Что он говорит? Протекс ему подсказал?» «Видишь ли, в наших условиях диалог очень медленный выходит. Мне, собственно, поэтому и нужны были часы досуга». «Как ты вообще с ним общаешься? Мы ведь отсюда ничего написать или отправить не можем». «Есть у нас система». Система оказалась довольно-таки мудрёной и сложной. Будь у Юджина возможность отправить сообщение, писать или как-то иначе отвечать, задавать вопросы, говорить с Хоронякой было бы проще. А так? Сайт, где зависают старатели и им сочувствующие, был то еще помойкой. По сути дела, это один огромный форум, как в старые добрые времена. Разделов и тем здесь было такое количество, что и посчитать их было задачей не одного дня. Здесь были и полезные советы, и всевозможные вопросы-ответы, целый раздел, касающийся настройки добывающего оборудования, его модификации, ремонта и так далее. Все о кораблях, оружии, наземной технике, скафандрах, инструментах. Чего здесь только не было. Среди всего прочего были и личные блоки. Один из таких Юджин и читал. Блок был обо всем и ни о чем. Рика, единожды на него взглянув, сказал бы, что текст вообще нейросеть писала. Одна сплошная вода, без всякой конкретики. Однако, если начать читать текст по-особому, через 5 слов, например, то появлялся новый смысл. И именно так Юджин узнал обо всех злоключениях Хороняки, о том, что с ним случилось и куда он делся. Как оказалось, Хороняка таки умудрился сбежать от корпоратов. Ушел он в глубокий фронтир, осел на одной из пустынных планет, где обосновал свой ванпост, один из давних его приятелей. Там Хороняка намеревался отсидеться ровно столько, сколько нужно. Так как Хороняка не мог сам писать Юджину, то оставил в своем послании несколько вопросов, на которые Юджин и должен был ответить. Отвечать нужно было довольно необычно. Посещая один из небольших видеоканалов, просматривая то или иное видео. Хороняка видел, что счетчик посещений обновился, проверял время, когда счетчик зафиксировал нового зрителя. И благодаря этому понимал, что ему отвечает Юджин. Фактически ответы были «да», «нет», сформулируй иначе. Чтобы дать один из них, нужно было зайти на соответствующее видео. Так за последние 2 дня Юджин сообщил Хороняке, что вместе с Рико находится в тюрьме корпорации, в цитаделе, что Марго тоже с ними. Хороняка же сообщил, что таки намеревается закончить сделку с корпораткой, спрашивает мнение Юджина и Рико на этот счет. Юджин был с ним солидарен. Сделку нужно завершить, ведь им нужны деньги. Зачем? Юджин пока и сам не знал, но в любом случае, какой бы план им ни удалось выдумать, на его реализацию потребуются средства, причем немалые, так что лишняя копейка будет кстати. «И это все? Больше ничего не сказал?» «Я бы с удовольствием, но как?» «Ладно, может, Хороняка сам догадается, или же найдешь какой-то способ ему сказать. Может, ссылку ему на видео со словами или...» «Мы не можем отправлять сообщение. Не то что ссылку, даже букву не отправить». Так что весь наш диалог с Хоронякой будет проходить очень медленно. Он задает вопрос, я могу ответить на него односложно. Да, нет, вопрос задай по-другому. Ну, я ж тебе рассказывал, как это происходит. Сам я ничего не напишу, не спрошу, не смогу сказать. А раз так, Хороняка должен сам догадаться, что мы от него хотим, и спросить об этом. Мы тут сгнием. Да ладно тебе, старый пропоица не тупой, и все мозги еще не пропил. Догадается. «Надеюсь. Ладно, пошли отрабатывать твою норму». Рико не зря использовал 2-ю дозу стимулятора. Без нее он бы сегодня наверняка и сдох бы. С горем пополам и общими усилиями удалось таки сделать его норму, однако это было тяжело. Особенно потому, что работать по большей части приходилось Рико и Юджину. Остальные члены команды, выполнив свою дневную норму, не горели желанием работать еще. Ну и отрабатывать сначала норму Рика, а уже затем работать на себя они не желали. Один из новичков в команде заявил прямо. «Я, парни, все понимаю. Вы научили и показали, как надо работать. Благодаря вам я выполняю свою дневную норму. Но за это вы получаете мои часы досуга. А вот работать сверх нормы за просто так я не буду и не хочу». Увещевание, что, мол, все они, команда, не помогли. Уговорить людей тоже не получалось. Ведь, по сути, Юджину и Рико нечего было им предложить. Заставлять их работать было бессмысленно. Даже Куэйт и Ганс уже были настолько уверены в своих силах, что могли в любой момент послать и Рико, и Юджина нахрен, если бы те попытались перегнуть палку. Вот и приходилось работать вдвоем. На 2-й день Рико и Юджин таки не справились, не смогли выполнить двойную норму Рико, и в столовой последнего ждал неприятный сюрприз. Его пищевой рацион был урезан. В течение недели они бились как могли, пытались выполнить план, но не успевали. Более того, не только Рико, но и Юджин уже были попросту без сил. Хвала небесам, наступил выходной. Большинство арестантов собирались просто валяться на койках, дрыхнуть, лазать по сети, просматривать развлекательные передачи, видео, фильмы и ничего не делать. Но только не Юджин с Рико, они отправились на работу. В добывающем комплексе была довольно гибкая система. Имеешь 1 выходной в неделю, можешь тратить его так, как тебе заблагорассудится. Хочешь, дрыхни весь день, хочешь, трать свои часы досуга. А хочешь, иди в штольню, работай. И тогда в рабочие дни нужно будет меньше напрягаться. У тебя будет воскресный запас, которым ты сможешь покрыть разницу в случае, если в обычный рабочий день не сможешь добить норму. Конечно же, Юджин и Рика не собирались весь единственный выходной пробыть в штольне, но все же 8 часов провели с резаками, добывая руду. Когда тележка, забирающая руду, подъехала к ним в последний раз, Рика принялся закидывать свою добычу. Закончив, он нажал на кнопку завершения погрузки. На маленьком табло тележки высветилось. Заключённый 95-7-63 Джон Рика, добавлено 73 килограмма. Общий вес дневной выработки — 544 килограмма. После чего тележка укатила дальше, то ли на разгрузку, то ли к другой паре заключенных, решивших поработать в выходной. «Чёрт подери! Искренне надеюсь, что нам добытого хватит, чтобы растянуть на неделю». «Я тоже, но все равно придется работать в бешеном режиме». Новая рабочая неделя началась как обычно. Все тот же мерзкий голос, все с тем же мерзким объявлением. Ребята из их бригады даже придумали кличку для голоса — «Будильник». Рика с трудом поднялся с койки. Хоть вчера они поработали всего полдня, тело ломило неимоверно. Но еще бы, без перерыва столько пахать, никакого здоровья не хватит. В столовой Рика получил свою урезанную порцию завтрака и, тяжело вздохнув, отправился к столику, за которым уже сидела его команда. Юджин, едва взглянув на его порцию, зачерпнул кашу из своей и плюхнул в тарелку Рика. «Не надо!» — начал было он, но Юджин его перебил. «Жри! Тебе силы нужны! Вот так отработаем твой штраф, тогда отдашь должок!» «Это как? Четверть твоего ужина моя!» «И моя!» Ганс тоже плюхнул ложку каши в тарелку Рика. «Несправедливый обмен. За эту несъедобную жижу я расплачиваюсь шикарным синтетическим ужином». «Не хочешь — не надо. Я тебе тогда свою кашу не дам», — пожал плечами Куэйт. «Спасибо, мне уже и так достаточно». «А ты, Куэйт, ешь лучше. Тебе еще аккумуляторы для всей команды таскать». «Да, парни, насчет этого». «Что?» «Сегодня работаем вчетвером. Утром Буйный поймал меня в коридоре и заявил, что больше не намерен просто так отдавать часы досуга». «От гнида!» «Сказал, что за учебу он и так расплатился сполна». Закончил смущенно Куэйт. «Ну и ладно, хрен с ним». «Парни, я вот тоже хотел поговорить на эту тему». Вмешался Ганс. «Что, тоже решил нас кинуть?» «Нет, но пойми, часы досуга — единственное хорошее, что может быть в этом месте. Какой смысл работать вообще без мотивации?» «Твоя мотивация в том, что тебе не урежут пайку, не повысят норму и не отправят на балкон. Или такой мотивации мало?» «Прилично, но, Юджин, ты ведь тоже меня пойми. Уговор у нас был, и я не спорю, но не всю же жизнь мне отрабатывать вашу науку». «Всю жизнь? Неделя прошла, а ты уже собрался сваливать?» «Да не собрался я сваливать, но...» «Слушай, вот поверь мне, я в этом отлично разбираюсь. На первых порах ваша информация дорого стоила, но сейчас ребята, которых ты учил, уже могут, ну, сами работать. Еще и другим подсказывают. Причем берут за это мелочь. 10-15 минут доступа в сеть». «Вот уроды! Еще и бизнес организовали!» «Я не хочу вас кидать, но и в сети поковыряться охота. Поглядеть, что вообще происходит. Я с ума схожу в этих стенах. Хочется увидеть деревья и воду. Хочется хоть на несколько минут забыть про цитадель. Это можно сделать только в сети». «Слушай, ты...» Начал было Юджин, но Рика его перебил. «Он прав, борода, и обвинять нам его не в чем. Они действительно заплатили за нашу науку, но... Вот что я тебе скажу, Ганс, и тебе, Куэйт. То, что вы научились работать в этом месте, — лишь капля в море. Стоит корпорации отправить нас на другую точку или же бросить нас на добычу другой руды, и все, у вас ничего не получится». «Да почему?» «Потому что под другую породу, под другую руду и другое место в целом нужно заново настраиваться. Нужно настроить режим резака, определить, как лучше им работать. Вот как ты думаешь, почему мы режем породу под углом? Почему не держим резак ровно?» Ну, если ровно, ни хрена не получится, а под углом камни просто отваливаются сами. Вот. А как думаешь, если порода будет более рыхлая, резать надо так же или нет? Не знаю. Наверное, так же. Нет, как сейчас не получится. Мы добываем больше руды, как раз откалывая большие куски. Они падают, и не нужно вырезать руду. Встрял Ганс. А вот как будет с рыхлой породой, я без понятия. Совершенно иначе нужно работать. А как? А вот это вы и узнаете, оставшись вместе с нами. Парни, есть взаимовыгодное предложение. Свое взаимовыгодное предложение Рика озвучил сразу. Куэйт и Ганс на него моментально согласились. Теперь от наградных часов досуга они должны были лишь половину отдавать старателям, остальное доставалось им. Выгодность этого предложения заключалась в том, что с остальных при смене типа руды или породы Рик и Юджин собирались драть по полной, при этом не совершая ошибку, которую сделали в прошлом, не объясняя деталей настройки резака. Теперь настройку выполнять они собирались сами, не рассказывая коллегам, как это сделать им самим. «Хо, да когда еще нас перебросят на новое место?» «Поверь, очень скоро. Судя по тому, насколько тяжело стало выполнять норму, насколько редко попадалась руда, эта штольня уже отработана. Думаю, уже на этой неделе нас перекинут в новую». Когда они пришли в штольню, все самые выгодные места уже были заняты. Заключенные быстро поняли, где самые большие залежи, и именно там застолбили себе места. Да только Юджин и Рика, вчера, как остальные отлеживались на койках, прошлись по всей штольне и нашли наиболее перспективные месторождения. Причем не поленились и замаскировали места своих проб. Как раз там сегодня никого не было. Логика у арестантов была простой. Не торчит в стене руда, значит, нечего там и пытаться работать. Вон, есть места получше, где руда гарантированно имеется. Поэтому наиболее богатые точки в штольне были свободны, и квартет встал на одной из них. А ближе к середине смены в штольне появился бригадир. «Так, парни, срочный сбор! 5 минут перерыва. Идите сюда и слушайте меня!» Когда вся бригада собралась, прозвучало и то, ради чего их оторвали от работы. «Слушайте внимательно! Завтра мы переходим на новое место. Это на уровень ниже, штольня 23С. Не забудьте, и да, там другая руда. Теперь мы будем добывать черное железо. Эта штука попадается нечасто, но зато очень тяжелая. Так что если повезет, можно быстро сделать норму. Но сразу говорю, как придете на смену, запаситесь аккумуляторами. Добывать черное железо очень тяжело». «Бинго!» Юджин прямо-таки расплылся в улыбке. «Чему ты радуешься?» — спросил у него Куэйт. «Потому что завтра только мы выполним норму. И завтра вечером вы убедитесь, насколько выгодную сделку заключили, в отличие от остальных». Улыбка его стала злорадной.